Я навел о вас справки, вы профессионал. Это как раз то, что мне нужно. У меня огромные связи. Я сделал 2 гениальных фильма в Израиле. Получил за них все призы Карлсбадского фестиваля. А деньги на новую постановку мне дают, как только у меня будет даже не сценарий, а либретто. Вы можете за месяц написать либретто? Я написал «Любовь с первого взгляда» за 17 дней, сказал я скромно, с трудом сдерживая ликующее биение сердца. Замечательно, через час я буду у вас. Через час мы устроились в соседнем парке, и Лирден, высокий, поджарый, 40-летний, прикативший ко мне на Форде со своей американской «герлфренд», энергично вышагивал по траве и замечательно рассказывал о своих израильских фильмах, карлсбадских премиях и о том, что Израиль — это провинция, настоящее кино там делать нельзя. А потом он приехал в Штаты и здесь, чтобы добыть свежий материал для фильма, пошел работать в лимузин-сервис. То есть в длинном 12-метровом лимузине возит миллионеров и президентов гигантских корпораций. Но деньги на постановку фильма он получит не от этих клиентов, а по другим, особым израильским каналам. Мне это все безумно нравилось. Особенно его рассказы о буднях шофера лимузин-сервиса. Я тоже понял, что главным героем нашего фильма будет русский эмигрант, шофер лимузина. С ним и его клиентами, и клиентками должны произойти веселые драматические приключения. Приключения, замешанные на разнице двух культур, психологии, воспитания. Лирден тут же высыпал передо мной дюжину таких эпизодов из своей практики. Я буквально в тот же день засел за работу. Оглушительной испанской музыкой и криками кипела за окном 181-я улица Вашингтон-Хайтса, то есть Вашингтонских горок города Нью-Йорка, заселенных пуэрториканскими легальными и нелегальными эмигрантами. Но разве не точно так же била мне в уши бакинская зурна на Бандарной улице времен моего детства? Удушающий нью-йоркский август давил сквозь окна, незащищенные в силу моего безденежья, ни кондиционером, ни вентилятором. Разве не прошел я через горнило московской жары 1972 года? Кино, американское кино, стучалось в мои двери. Я отвечал ему пулеметными очередями своей пиш-машинки. И снова, как когда-то в Москве, парил под этот стук над миром, жарой и ночными крышами. Через 2 недели либретто сценария было готово. 30 страниц машинописного текста. Лирден приехал ко мне, тут же прочел и пожал мне руку. «Спасибо. Это как раз то, что мне нужно. Через неделю я получу деньги на этот проект, и мы сядем писать полный сценарий». Затаив дыхание и скрестив пальцы, я прожил неделю, потом вторую. На 3-й неделе я позвонил Лирдену и осторожно спросил, как дела. «Это не телефонный разговор, но у меня есть новости. Приезжайте ко мне, и все сами увидите». Я взял трейн и поехал в Джексон-Хайтс, то есть на Джексонские горки, на другой конец Нью-Йорка. Оказалось, что Лирден живет там, в районе американских черемушек, в глухих многоквартирных кирпичных домах, увешанных по фасаду пожарными лестницами, ну, точной копией наших домов на Вашингтонских горках.